Вторая половина XIX века. В 1849 году ключерем Казанского собора стал протоиерей Федор Федорович Сидонский 1805-1873 годы, состоявший в штате собора с 1829 года. Свою пасторскую деятельность он сочетал с научно-богословской. Его перу принадлежит введение в науку философию. Санкт-Петербург, 1833 год. В 1834 году редакция энциклопедического словаря Плюшара поручила отцу Федору заведование богословским и философским отделами. В должности соборного ключаря протоиерею Федору Сидонскому доводилось отпевать известных литераторов и общественных деятелей. К их числу принадлежал Николай Иванович Надеждин 1804-1856 годы, поклонник Шеллинга, учредитель журнала «Телескоп» 1831 год. Журнал был запрещен в 1836 году за публикацию философических писем Чаадаева. Надгробное слово перед отпеванием Надеждина отец Федор произнес 14 января 1856 года в кладбищенской церкви Смоленской иконы Божьей Матери. В том же 1856 году в журнале «Русская беседа» была напечатана надгробная проповедь, сказанная протоиереем Федором Сидонским при отпевании Киреевского 1806-1856 годы. Труд, временно прерванный поездкой Ивана Васильевича Киреевского в Петербург, прерван навсегда его неожиданной кончиной, сообщалось в редакционной статье. Быстро и неудержимо развившаяся холера положила предел прекрасной и полезной жизни, только еще вступавшей в полную деятельность. 1855 год — год окончания Николаевского царствования и вступления на престол императора Александра II. В 1856 году Санкт-Петербургскую митрополичью кафедру занял владыка Григорий Постников 1856-1860 годы. 2 октября 1856 года в день въезда в Санкт-Петербург после коронации Александра II и Марии Александровны митрополит Григорий вместе с членами синода и петербургским духовенством встречал императорскую чету в Казанском соборе. 4 апреля 1866 года революционер-террорист Каракозов 1840-1866 годы выстрелил из револьвера в императора Александра II около Летнего сада, но промахнулся. В тот же день Александр II прибыл в Казанский собор из Летнего сада для принесения благодарности покровительнице царствовавшего дома. 25 мая 1867 года император снова подвергся покушению, на этот раз в Париже стрелял террорист Березовский. По возвращении в Санкт-Петербург вся столица торжественно встречала его в Казанском соборе и благодарила Матерь Божию.